Глава 70. Через месяц после того, как мы с Верой вернулись с необитаемого острова, я устроил ее к себе на работу обыкновенно бухгалтером. Как видите, тот наш разговор, когда я заставил ее голышом выйти на улицу, не прошел для меня даром. Я подумал и решил, что Вера тогда все-таки была в чем-то права, тем более, что пойти на такой разговор она могла, только дойдя до крайности, впав в полное отчаяние. Что ж, я не вправе ставить ее в полную зависимость от себя и должен дать ей шанс хотя бы внешне ощущать себя независимой, при деле, раз уж так ей хочется. Тем более, что жениться на ней я действительно пока не собирался. Короче, мы в ответе за тех, кого приручили. Однажды я впервые привез Веру в свой офис, чтобы познакомить с сотрудниками и показать ее рабочее место. К слову сказать, это был 7-й или 8-й офис в моей жизни. Но на этот раз это были почти царские хоромы, обставленные понтовой итальянской мебелью и благоустроенные по высшему разряду. Все, что здесь происходило, касалось только некробрил продукта, ничем другим я давно уже не занимался и заниматься не собирался. И я увидел, как уже на пороге Верины глаза вспыхнули неподдельным ликованием, а щеки зарделись в счастливом волнении. С каким же радостно-наивным любопытством она осматривалась, когда я показывал ей свои владения. Все эти сочные рекламные плакаты на стенах с изображением некробрила, компьютеры с огромными плоскими мониторами, кругом таблицы, цифры. Вся эта кипучая деятельность до крайности увлеченных работой нескольких десятков человек. Вот она, настоящая жизнь. А как жадно Вера ловила каждое слово, касающееся ее новых обязанностей. А потом на обратном пути она так ласково, так благодарно ко мне льнула, что у меня прошли последние сомнения. Я поступил правильно. А даже если и нет, пусть. Но зато сколько счастья я доставил своей сладенькой девочке. К тому времени некробрил продукту было уже 1/2. Максимальные производственные возможности и спрос при прежней цене почти $1000 за единицу оптимально сошлись где-то на 10 тысячах штук в месяц. Это на сумму почти в $10 миллионов. То есть за ближайший год можно было без каких-либо крупных рекламных вложений и дополнительных усилий выручить что-то около $120 миллионов и получить чистую прибыль в размере $40 миллионов. В сравнении с прошлыми моими успехами эти цифры были невероятны. У меня в голове не укладывалось такое количество нулей. А еще иностранные компании, которые пока не покупали некробрил продукт из-за сложностей с сертифицированием, но уже живо им интересовались и потихоньку прощупывали свои рынки, перенасыщенные всевозможным дерьмом. На 5-й день работы Веры в моей фирме я привез ее с утра в офис, и в холле мы столкнулись с Валентином Федоровичем. Я их познакомил. Он, конечно, знал, что я живу с некой Верой и что она довольно привлекательна, но ни разу ее не видел и не мог и представить, до какой степени она соблазнительна и какое воздействие может оказывать на мужчин. С первой же секунды общения он попал в сети ее необычайного очарования. Это было видно по его странному поведению, бессвязной речи. Он пришел в себя только минут 15 спустя, когда Вера отправилась в бухгалтерию на свое рабочее место, а мы с ним удалились в мой кабинет, чтобы обсудить несколько возникших проблем. «Почему ты со мной не посоветовался, прежде чем брать ее на работу?» — недовольным тоном спросил Валентин Федорович. Я насупился. Он меня давно уже достал, партнер хренов. Вернее, он сам себя записал в мои партнеры. Его существование теперь обходилось мне в миллионы, а вопросы, которые он решал, часто не стоили и выеденного яйца, по крайней мере, были несоизмеримы с той суммой, какую я ему отстегивал. Я теперь, очевидно, не нуждался в его услугах, потому что и сам был зол, силен и опасен, во всем разбирался, обладал колоссальными связями и легко мог обойтись без крыши, тем более с такими-то деньжищами на счету. Вот присосался гад, часто подумывал я о нем. Его вклад в общее дело крайне сомнителен, пожалуй, вреда от него значительно больше, чем польза. Ведь если б я следовал его советам, я б давно стал банкротом. А взять хотя бы ту историю с бензоколонками. Ну какого хрена я их продал? Другая весовая категория, сказал он мне тогда. О чем речь? Может быть, у тебя, Валентин Федорович, другая весовая категория, если ты не можешь общаться на равных с королями бензоколонок. Но тогда я бы поискал себе службу безопасности покруче. И вообще, где гарантия, что ты с ними не договорился, не получил от них деньги или долю за то, что технично уберешь меня с этого рынка? Ведь крыши этих бензиновых магнатов сидят в том же известном всем государственном здании. Вот вы между собойчиком все и решили, а? В общем, я давно был накручен и мечтал от него избавиться, правда, пока не знал, как это лучше сделать. Интересно, догадывался ли он тогда о моем настроении? «Я что-то не понимаю», — с натянутой дружественностью отвечал я Валентину Федоровичу. «Хозяин фирмы вроде я, директор тоже я, некробрил продукт придумал тоже я, завод нашел и поднял из руин тоже я. Так почему я по любому пустяку должен и спрашивать разрешение?» Валентин Федорович наморщил лоб. «Ты прав. Ты не должен ни у кого ничего спрашивать», — согласился он холодным, как сталь, голосом. «Но у тебя есть в некотором роде компаньон. Я бы даже сказал, компаньоны». Когда между нами происходили размолвки, он, чтобы прибавить себе весу и дать мне понять, насколько я ничтожен, беззащитен в этом мире сплошного беспредела, всегда переходил на множественное число, намекая, что он вовсе не один, а представляет целый могущественный клан, надгосударственное сообщество, с которым никто не может тягаться. И нам не хотелось бы, чтобы из-за какой-то мелочи ты все потерял. Тогда и мы потеряем. Спустим в унитаз годы трудов. Вы получили за свои труды сполна, горячась вставил я. Это не совсем так, мягко возразил мой собеседник. Если бы мы тогда не познакомились, спасибо майору Еременко, царство ему небесное, неизвестно, что бы с тобой бандиты сделали. Я представляю. Ты забыл, как они угрожали тебе гранатометами? Если бы я не познакомился тогда с вами, я бы познакомился с другими, — логично отвечал я, — и результат был бы тот же. Видя, что я почти взбешен, Валентин Федорович задумался, наверное, над тем, как перевести разговор в более продуктивное русло. Результат мог бы быть совершенно иным. Ты бы мог сейчас работать не на себя, а на какого-нибудь дядю в воровских наколках, и ему принадлежал бы весь твой бизнес. Знаешь, в Москве больше 50% фирм у коммерсантов просто отняли. Тихим сапом, крыши, мыши, туда-сюда, должен знать. Ну да ладно, зачем нам ссориться? Нет, постойте, Валентин Федорович. Не желал успокаиваться я. Я много думал на эту тему. Я считаю, что мы давно уже перестали друг друга понимать. Нам нужно расстаться. Подожди, не кипятись, попытался унять меня Валентин Федорович. Что ты завелся? «Расстаться? Зачем нам расставаться? Или делиться не хочется?» «Ну, конечно, все беды позади, все проблемы решены. Теперь можно друзей и послать. А что? В Питере с налоговой полицией все дела порешали. В Самаре бандиты, которые наехали на директора твоего филиала, сидят. В Новосибирске вернули в 3 дня украденную со склада партию некробрил продукта. В Москве...» Он обиженно махнул рукой. «Но неужели ты думаешь, что от нас так просто избавиться? Что мы лохи неумытые?» Он стал жестким, говорил хлестко, убедительно. И чем дальше я его слушал, тем больше раскаивался в том, что, может быть, не к месту, может быть, преждевременно завел всю эту канитель. Не говоря уже о том, что где-то он был прав. Он, они, действительно, только за последнее время провел достаточно большую работу. С другой стороны, но он сам виноват. И при чем здесь вера? Через полчаса мы закончили дебаты на довольно приятельской ноте. Извинились за резкость и заверили друг друга в глубокой симпатии. Потом я вспомнил, с чего весь этот разговор начался. Что касается Веры, ну, этой новой бухгалтерши, то я был неправ. Надо было посоветоваться. «Ну, конечно же!» Валентин Федорович на минуту прервался, чтобы ответить на звонок своего сотового телефона. «Я понимаю, что у вас с ней определенные отношения, и что ты ей всецело доверяешь. Да я за 2 руками. Да и не мое это дело тебе решать, казнить или миловать. Но бухгалтерия — это же такое место. Ну, ты меня понимаешь. Ты же ее бухгалтером взял. А я ведь отвечаю, ты сам это мне поручил, не только за взаимодействие с различными структурами и прочее, но и за твою финансовую, банковскую безопасность. При любом раскладе мы должны были ее пробить по всем статьям. Знаешь, как сейчас конкуренты работают? Может быть, ее внедрили? Я попробовал возмутиться. Да не спорь ты! Я ничего не имею против нее. Но я столько повидал на своем веку. Мы просто на автомате должны были ее проверить, проследить немножко за ней, изучить ее связи. Такой порядок, понимаешь?